Ксенины глаза. Ксенины. Ксенины. Это она на меня глянула его глазами. Вон как глянула. И откуда вдруг силы взялись у Бардина? Одолел длинный коридор еще с одного вздоха. А Сережка не очень-то силен. Вон как пошагал нетвердо, держа за подоконник. Ну, здравствуй. О, щей нахлебался вдосталь. Капустой кислой с ног до головы пропах. Ты, небось, из-за стола, Сереж? Да? Сели только что с Ювалычем. Ты про моего Ювалова слыхал? Бардин против воли своей запнулся. Как же, наслышался, да-да, Коля Тамбиев говорил. Ну, если наслышан, к столу, так сказать. Как мама говорила, чем Бог послал? Мама? Не без труда перевел дух. Меня там встретила девочка с косичками. Ну, с такой родинкой на кончике носа. А, Верочка Рымарь, известна Верочка. Ты сказал Верочка? А я думал, Зоенька, ну та, Зоенька из Ясенец. Сережка помрачнел. Да нет, папа, Зоеньки нет здесь. Она подалась к своим в Ленинград. А она разве оттуда? А ты не знал? Ее мама, Анастасия Георгиевна, из Гатчины. Но Зоенька и рванулась в Ленинград. Да вот жива ли? Ювалыч, где ты тут? Знакомься, мой батя. Рука у Ювалова, как показалось Бардину, жесткая. Притянув руку Бардину, Ювалов не расслабил ее, не взрыхлил, наоборот, удержал в ней силу. Больше того, силу напряг, рука точно единоборствовала с рукой Бардина, обнаруживая норов. «Садись, пожалуйста», — сказал Ювалов, и это «пожалуйста» в сравнении с твердой рукой прозвучало неким великодушием. «Мы сейчас составим тумбочки, и все будет хорошо». Вот теперь хорошо, пододвигайтесь, небогато, но от всего сердца. Истинно небогато. Алюминиевая тарелка, на донышке щец маленько, синих. Может, от алюминиевой тарелки синих, а может, так. Да ешь, батя, это твоя доля. Не загадывали, а загадали. Егор Иванович взглянул на Сережку. Припер его сын этими ксениными очами, точно вилами двурогими к стене. Не отпрянешь, не увернешься. Горячих щей с дороги. Ах, как хорошо. Да будто знали, что ты приедешь. Твоя доля. И хлеба бери. Хлеба, бери, бери. Указал он на ржаные квадратики, каждый со спичечную коробку. У нас пекарь мировой. Хлеб упекает. Во, что надо. Да ложку бери, за дело. Бардин взял ложку. Нелегка она, хотя и алюминиевая. Как же ты приехал к сыну с пустыми руками? Рванулся на полных парах, мысли в разброс. Вот завтра Сережку припечатает миной. Тогда ты прозреешь, немудреная душа. Тяжела ложка, хотя и алюминиевая. Ой, как тяжела. Ты прости, батя, что у нас так не густо. Тушенка-то, что ты прислал с Тамбиевым, вышла у нас. Мы бы тебя тушеночкой угостили. Ах, хороша была тушенка. Как, Ювалыч, хороша была? Хороша была тушенка, поддержал Ювалов, раскладывая на алюминиевые тарелки пшенную кашу. Да и в каше тоже сила есть, ежели маслицем еще ее сдобрить, а? Эх, маслица маловато. Тушенка, тушенка-то тоже пришла с не в бровь. Хорошо они тебя вот этой тушенкой, что приволок сюда Тамбиев, судя по всему, от твоего имени. Да, смилостивился великодушно и приволок, чтобы защитить тебя. Нет, не перед сыном, а вот перед этим солдатом. Однако вон каким жаром обдало тебя, жаром и влагой горячей. Точно подняли тебя на третью полку парной и березовым веником протянули от загривка до пят. Вот так-то, раб Божий Егор. Небось, возомнил себя царем сущего. А нет? Не дери носа и держи в узде себялюбие. Да есть ли оно у тебя? Видно, есть.